Во глубине мя греха пополшася, треволнение обуревает отчаяния, но предвари Христе яко всесилен, управителю всех, и ко пристанищу тихому стреми бесстрастия. За благо трубие спаси, спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Душе я жизни привременно, там уже вечно. Зрю судилище на престоле судию, и трепещу изречения прочее. Душе обратися, суд не прощая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежде не надеемы, помощи беспомощных, заступление на тя уповающих. Святая Владычице Богородице, помощь Твою не спасли нас.